Глава 43. «Дорогая моя, — сказал Кличбур, — пойми, твой суженый не должен ждать тебя так долго, пусть даже он всего лишь школоначальник Гормингаста. Боже мой, почему ты всегда так опаздываешь? Черт побери, Ирма, я же не юнец, который, прокисая под моросью, спадающей с вонючего неба, находит оную романтичной. Ради всего святого, где тебя носило?» «Я вовсе не собираюсь отвечать на твой вопрос», — воскликнула Ирма. «Как это унизительно! Разве тебе безразлично, что я хочу гордиться своей внешностью, что должна приходить к тебе прекрасной? Ты же мужчина! Ты разбиваешь мне сердце!» «У меня нет обыкновения жаловаться по пустякам, любовь моя», — ворчливо ответил Кличбур. «Как я уже сказал, я не в состоянии выносить подобно юнцу дурную погоду. Ты сама выбрала место нашего свидания. Вряд ли кто-нибудь смог бы выбрать худшее. Тут и присесть-то не на что, кроме колючих кустов. Грянет ревматизм, ноги мои промокли. И почему? А потому что моя нареченная Ирма Прюнсквалор, дама, обладающая совершенно исключительными дарованиями, вот только направленная ни куда-то не туда, вечно куда-то не туда. Та, у которой имелся в запасе весь день для выщипывания бровей, целого урожая длинных седых волос, кое она увязывает в снопы и так далее, не способна сорганизоваться настолько, чтобы уложиться вовремя. Или она обзавелась по отношению к своему поклоннику тем, что мы могли бы назвать пренебрежением. Не назвать ли нам сие пренебрежением, моя дорогая?» «Никогда!» — воскликнула Ирма. «О, нет, мой милый, никогда! Только одно задержало меня за туалетом. Я хотела, чтобы ты счел меня достойной себя. Ах, дорогой, ты должен простить меня. Ты должен меня простить». Кличбур великолепными складками собрал в круг себя мантию. Произнося свою тираду, он взирал в угрюмое небо, но теперь обратил, наконец, благородное лицо к Ирме. Окрестный пейзаж заволакивался дождем. Ближайшее дерево, отделенное от них двумя полями, выглядело размытым серым пятном. «Ты просишь простить тебя», — сказал Кличбур. Он закрыл глаза. «Я прощаю, прощаю, но помни, Ирма, пунктуальность — вот что порадует меня в жене. Возможно, тебе стоит поупражняться, чтобы, когда настанет время, мне не на что было жаловаться. Теперь же забудем об этом, ладно?» Он отвернулся, поскольку не успел еще научиться делать ей реприманды и не улыбаться при этом жалкой улыбкой радости. И потому, отвернувшись, он оскалился, показывая гнилые зубы далекой живой изгороди. Ирма, приступая к прогулке, взяла его под руку. «Дорогой мой», — сказала она. «Любовь моя», — отозвался Кличбур. «Теперь моя очередь жаловаться, верно?» «Теперь твоя, любовь моя», — задрав львиную голову, он упоенно стряхнул с гривы капли дождя. «Ведь ты не против, дорогой?» Кличбур возвел брови и прикрыл глаза. «Не против, Ирма. Что ты хотела сказать?» «Я о твоей шее, бесценный мой». «О шее? Что с ней такое?» «Она такая грязная, дорогой. Похоже, уже не одну неделю. А тебе не кажется, дорогой?» Кличбур замер и оскалил в бессильном рычании зубы. «О, смрадный ад!» — — пробормотал он. «О, вонючий, о, гнусный ад!»